надо сдерживаться. Он наступил мне на ногу. — Что вы прете на человека? Ослепли? — сказал я и толкнул его в плечо. Он размахнулся и с треском переломил о мою голову палку. От боли и ярости у меня в глазах пошли круги. Убить мерзавца, — в бешенстве решил я. На месте прикончить. За горло его, негодяя. Темечком об асфальт. Пока я целился, как получше схватить его, он шмыганул в подъезд. — Врешь, не уйдешь, — прохрипел я. — Все равно догоню. Догоню и спущу по лестнице. Убью, не убью, но так изувечу. 10 лет по докторам шляться будет. Вот только шляпу подниму. Я поднял шляпу и со злостью нахлобучил ее по самые уши. А впрочем, так даже лучше. Беги, беги, голубчик. Чем выше поднимешься, тем дальше лететь будешь. Ха-ха-ха. А я нарочно шагом пойду. Когда я был на втором этаже, он сопел и топал где-то на четвертом. Отлично, подумал я. Давай-давай, наворачивай. Запыхаешься, ноги, руки задрожат, с замком протыркаешься. Сразу-то ключ не вставишь. Тут я на тебя и обрушусь. Ох, и напинаю. Все ботинки измочалю о паразита. Четвертый этаж. Фу, как он меня, злодей. До сих пор в башке гудит. Ну-ка, где ты теперь? Угу. Дверью хлопнул. Ну ничего, прямо в комнате накрою. Конечно, ногами это чересчур, но зубы выбью. Все до одного. И на память оставлю. Шестой. Стоп. Перекур. А ты посиди, сударь. Нет тебе дороги назад. Ишь, как оглушил, черт. Даже курить почему-то противно. Тьфу. Нервный, понимаешь. Теперь все нервные. Но я тебя успокою. Надаю пощечин в собственной квартире и салют. И я потер руки в предвкушении такой экзекуции. Ну вот и восьмой этаж. Ага. Ты думал, я не заберусь? Высоко думал? Ничего, у меня пороху хватит. И я такие шуточки спускать не намерен. Вот войду сейчас и скажу, вы грубый и невоспитанный человек. Сдерживаться надо. Так-то. Прямо скажу. В глаза. Вот ведь как долбанул проклятый. Палки не пожалел. Я позвонил. — А, это вы? — сказал хозяин, открывая дверь. У него все еще дрожали руки и подергивалась щека. — Ну можно ли так, дорогой? — сказал я. — Так переживать. Мы оба погорячились. Вот, пожалуйста. Я вынул кошелек и протянул ему пятерку. — Купите себе новую палку.